Максим сумел уйти от нового удара и сам ударил наотмашь, почти наугад, попав одному из обидчиков по лицу. Послышался вскрик. Максим отскочил и попятился к дороге, стараясь держать всех троих нападавших в поле зрения. Грабитель с арматурой с яростным рычанием набросился на него и повалил на землю. Максим успел выставить колено и перебросить незнакомца через себя. Тот вылетел на дорогу и на несколько секунд потерял ориентацию в пространстве, похоже, ударившись головой. Его помощники бросились на Максима разом. Юноша ощутил резкий прилив адреналина в кровь. Сила взялась неизвестно откуда. Не отдавая себе отчета, Максим начал наносить удар за ударом наугад, сбивая в кровь костяшки пальцев, и до определенного момента такая тактика даже имела успех. Нападающие разделились и налетели на Максима с разных сторон. Одному из них удалось ударить юношу по лицу, раскраивая губу. Второй силой пнул Максима под колени, сваливая его на землю и скручивая ему правую руку за спиной. Максим зарычал от боли, сплевывая на землю кровь с разбитой губы. Его яростный взгляд вдруг замер на остолбеневшем восьмикласснике, который уже несколько секунд наблюдал за развернувшейся дракой. «Беги отсюда, быстро!» – завопил Максим самому себе. «Ходи другой дорогой, понял? Ходи другой!» Сильный удар в живот вышиб из юноши дух и не дал договорить. Грабитель с арматурой в руках возник совершенно незаметно и нанес удар железным прутом, за которым тут же последовал новый. Двое других незнакомцев удерживали руки Максима выкрученными за спиной, не позволяя ему пошевелиться. Юноша закашлялся, судорожно пытаясь восстановить дыхание. Удары причиняли сильнейшую боль, но он радовался, что нападавшему не пришло на ум попросту проткнуть свою жертву. А ведь тогда все было бы кончено за несколько секунд. «Держите этого. Сначала разберусь с мелким, хриплым голосом, который приглушал плотно намотанный шарф», проговорил грабитель с арматурой и медленно зашагал к восьмикласснику, обратившись уже к нему: «Не вовремя ты тут оказался». Мальчик, как назло, растерянно стоял и не двигался с места, будто покорно ждал своей очереди на расправу. «Беги, беги, черт тебя дери». Максим хотел окриком привести мальчишку в чувство, но после стольких ударов в грудь и в живот мог только пытаться дышать. Он стиснул зубы от напряжения. Нужно было спасти себя прошлого. Иначе все пропало. Нарочно уронив голову на грудь, юноша расслабился и начал реже дышать, показывая своим противникам, что окончательно выдохся. Бока болели нещадно, и Максим невольно подумал, что ребра могут быть сломаны. Грабители, почувствовав, что жертва обессилила, чуть ослабили хватку. Максим тут же улучил момент и ринулся в сторону, врезаясь макушкой в пах одному из противников. Тот издал гневный, полный боли стон и отпустил руку юноши. Второй грабитель растерялся, и его секундного промедления хватило, чтобы Максим вырвался из его хватки и нанес удар ему в челюсть, сосредоточив в этой атаке всю имеющуюся у него силу. Послышался тихий хруст кости. Грабитель со сломанной челюстью упал навзничь, похоже, потерял сознание. Максим, не тратя зря времени, развернулся и нанес удар в лицо второму противнику, все еще приходящему в себя после удара в пах. Тот попытался защититься, но не успел. Сознание грабитель не потерял, но на некоторое время был дезориентирован. Действия Максима отвлекли грабителя с арматурой от восьмиклассника. Он обернулся и приготовился нападать. Юноша посмотрел на застывшего мальчика и вновь закричал ему: «Максим, беги отсюда. Не появляйся больше здесь, понял? Беги». Услышав свое имя, мальчик, наконец, пришел в себя и сорвался с места, побежав без оглядки. Грабитель с арматурой в руках успел лишь посмотреть ему вслед. В глазах его мелькнул страх. Теперь у его действий есть свидетель. Максим с трудом вздохнул. У него получилось. Получилось защитить себя прошлого от нападения, но что делать теперь? Боже, как же больно дышать. В сознании почему-то прозвучал голос Насти. «Ну, где же ты, Макс? Вернись». Юноша и сам мечтал вернуться, но не представлял себе, как это осуществить. Грабитель, получивший несколько секунд назад удар в лицо, начал приходить в себя. Максим попытался собрать оставшиеся силы в кулак и сорвался с места. Боль обжигала легкие, но он бежал без оглядки, используя всю скорость, на какую только был способен. Получится ли у него скрыться, он не знал. Сейчас юноша ни о чем не мог думать. Он даже не представлял себе, куда направляется, лишь бы подальше отсюда. Боль в груди все нарастала, и в какой-то момент она накатила такой волной, что сбила Максима с ног эффективнее любого удара. Юноша вскрикнул и потерял равновесие, остатки сил покинули его, он не мог подняться. Неимоверная тяжесть придавила его к земле. Вот и все, так это и закончится. Как бездарно. В глазах Максима темнело, и он отдался на милость темноты, ожидая, что за ним вот-вот прибудут его преследователи. «Будь ты проклят, Артемьев! Увижу, шкуру с тебя спущу!» Настя нервно сжимала кулак, снова и снова набирая номер Максима. Она уже сбилась со счета, сколько раз пыталась позвонить другу за этот вечер. На линии все так же монотонно продолжали сообщать: «Набранный вами номер не существует». Настя страшно злилась на записанный голос, словно винила его обладательницу в том, что ей наплевать на беду, в которую угодил Максим. «Простите, а мы можем ехать быстрее?» — раздраженно спросила девушка, стараясь в зеркале заднего вида поймать взгляд водителя такси. Мужчина поднял глаза на зеркало и скептически выгнул бровь. Он не нашел нужным отвечать нервной пассажирке, но скорость все-таки прибавил. Ночной пейзаж стал пролетать мимо окна чуть быстрее. «Спасибо», — буркнула Настя, вновь уставившись в экран мобильного телефона. Номер Максима она набирала уже автоматически, хотя прекрасно знала, какой услышит ответ. Девушка не представляла, сколько раз еще сможет выдержать эти слова, не представляла, когда у нее окончательно сдадут нервы. «Набранный вами номер не существует, черт!» — прошипела Настя, гневно швыряя телефон на сиденье и складывая руки на груди. Водитель такси вновь посмотрел на пассажирку через зеркало. Настя прищурилась, всем своим видом показывая, что сейчас не настроена выслушивать замечания или наблюдения мужчины, однако он все же заговорил с ней. «Знаете, это не мое дело, конечно, но ревность никогда до добра не доводила. Если человек захотел от вас уйти, он все равно уйдет, так что...» Настя шумно втянула воздух. «Вы правы», — отчеканила она, тут же добавив: «это не ваше дело. Просто привезите меня в Пушкино». Водитель вздохнул и равнодушно пожал плечами. Настя поджала губы и заставила себя немного успокоиться. Она представляла себе, как выглядит со стороны. Как ревнивая девчонка, уличившая своего ухажера в измене и в бешенстве направляющаяся к нему, чтобы подтвердить свои страшные опасения. Если поразмыслить, эта версия действительно казалась правдоподобной, в отличие от той, что была на самом деле. Настя почувствовала себя ужасно глупо, тут же пожалев, что нагрубила незнакомому человеку. Девушке захотелось объясниться, однако в последнюю секунду она сдержалась. Вряд ли водитель поймет ее. Да и так ли это необходимо? Решив, что объяснения будут лишними, Настя тяжело вздохнула и вновь набрала номер Максима. Краем глаза она заметила, что водитель такси снисходительно покачал головой, и это всколыхнуло в девушке новую волну раздражения. «Ну, где же ты, Макс? Вернись», — проговорила Настя полушепотом. «Неправильно набран номер», — безразлично сообщил записанный голос. Настя вновь нажала на сброс, только через секунду поняв, что ответ на линии изменился. «Я не ослышалась». Девушка нажала на повтор и дрожащей рукой поднесла телефон к уху. «Неправильно набран номер». Настя ахнула, сбросила и вновь нажала на повтор, быстро подняв глаза на водителя. «Долго еще?» — обеспокоенно спросила она. «Минут 15», — отозвался он с легким недовольством в голосе. Девушка кивнула. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети», — вдруг прозвучало на линии. Настя победно улыбнулась. Несмотря на то, что ответа от друга ей добиться так и не удалось, его телефон хотя бы снова существовал. «Боже мой, неужели ты вернулся?» — с надеждой проговорила она, едва не плача от облегчения. Водитель недоверчиво покосился на пассажирку. Настя никак не отреагировала на его взгляд и продолжила набирать номер Максима. Она даже не сразу сообразила, что услышала в трубке длинные гудки. «Ну же, Макс, бери трубку. Ты ведь там живой. Боже мой, пожалуйста, будь живым. Один гудок, второй, третий. Давай же, Макс, ответь». После 12-го гудка вызов автоматически прекратился, на экране высветилось сообщение «нет ответа». Настя вновь вошла в программу «Пеленгатор» и ввела номер друга в окно поиска. «Сейчас адрес может измениться, ожидая результата», — произнесла девушка, обращаясь к водителю, — «не знаю, насколько сильно, так что будьте готовы». Мужчина вновь посмотрел на пассажирку через зеркало заднего вида. «Любой каприз за ваши деньги», — хмыкнул он, — «сколько вы пробудете у вашего парня? Вас понадобится еще куда-то везти». Настя неопределенно качнула головой. «Не знаю, зависит от того, в какую историю попал мой друг». Она специально выделила последнее слово, почти осуждающе смотря на водителя. На этот раз мужчина посмотрел на нее с искренним непониманием. Похоже, он ожидал немного другого ответа, но Настю это не волновало. Она сосредоточилась на экране мобильного и увидела карту, на которой замигала точка. «Так, мы едем правильно. Это где-то рядом со станцией электрички». Водитель кивнул, ожидая новых указаний пассажирки. Сердце Насти гулко стучало в груди. Она не представляла себе, что случилось с ее другом, не знала, как он воспримет ее появление, но сейчас ее волновало только одно – успеть на помощь вовремя. Девушка была уверена, что без ее вмешательства Максим действительно может погибнуть. Чепуха. Не мог он прыгнуть. Эмиль нервно мерил шагами комнату, то и дело вытирая рукой мокрый от испарины лоб. Чужой потенциал не желал усваиваться, вел себя агрессивно. Организм путешественника отторгал враждебное поле, что провоцировало усиление жара. Сабина стояла возле высокой кушетки, сложив руки на груди, и молча наблюдала за бывшим учеником. Взгляд Эмиля метал искры. Молодая женщина не помнила, видела ли его когда-нибудь столь разгневанным. При этом медиум не до конца понимала причину негодования ученика. Как путешественник, которому не удалось совершить прыжок, Эмиль мог быть разочарован и даже рассержен. Но как создатель, разве он не должен был гордиться своим творением? В данном случае успех Максима автоматически становился и успехом Моргана. «Как?» – воскликнул Эмиль, обратившись к Сабине. «Скажи мне, как это возможно?» Молодая женщина плотнее прижалась к высокой кушетке и с опаской взглянула на ученика. «Кто из нас двоих его создал?» Нарочито безразлично отозвалась она. «Тебе должен быть лучше известен предел его возможностей, разве нет?» Морган издал раздраженный, напоминающий тихое рычание, звук, приблизившись к своему медиуму. «Ты ведь понимаешь, что это значит?» Прошипел он. «Понимаешь, о чем говорит его прыжок? Это значит, что тебе удалось создать путешественника», выдержав взгляд ученика, отозвалась Сабина. На лице Моргана появилась кривая нервная усмешка. «Ты была там со мной», качнул головой Эмиль, и проследила путь. «Если бы тело Максима осталось в нужной точке вихря, я бы переместился туда вне зависимости от присутствия его сознания. Но тела не оказалось. Значит, он прыгнул куда-то в собственной физической оболочке». Голос мужчины вновь сорвался на крик. По вискам стекали крупные капли пота, глаза болезненно блестели. Сабина смотрела на ученика одновременно с опаской и сочувствием. Эмиль стоял к ней так близко, что молодая женщина ощущала на себе жар его дыхания и чувствовала, как он пылает от процесса усваивания потенциала. Она не понимала, как при такой высокой температуре Морган умудряется сохранять маломальски ясный ум, хотя должен бы уже метаться в бреду. «Хочешь сказать, мой прототип, мастер?» С необъяснимой злостью прорычал он. «Либо он мертв», спокойно кивнула Сабина, стараясь не показать собственных эмоций по этому поводу. Она возлагала на Максима большие надежды, считала, что его сил хватит, чтобы остановить Эмиля и сохранить баланс внутри вихря, не причинив вреда истории и не уничтожив узлы, плотно сплетающиеся вокруг своего создателя. Затронуть узел еще опаснее, чем осуществлять переход потенциала. Последствий уничтожения ключевого события потока невозможно предугадать, но они всегда разрушительны. «Если бы он был мертв, я бы это почувствовал», качнул головой Морган, вырывая медиума из раздумий. Сабина постаралась не показать своего облегчения. «Выходит, ты прав. Он мастер». В черных глазах Эмиля вновь запылала злость. Он пронзил молодую женщину подозрительным взглядом. «Я смотрю, тебя не сильно это удивляет». Медиум с вызовом приподняла голову. «Не будь паранойком», хмыкнула она. «Для меня его способности путешественника – такая же новость, как и для тебя. Скажу больше. Для меня загадкой является сам факт его создания. Если б ты рассказал об этом, я смогла бы многое объяснить». Эмиль скептически приподнял бровь и снисходительно усмехнулся. «Вы, медиумы, всегда считаете, что знаете о вихре все, а на самом деле не знаете и половины. Если бы ты понимала истинную природу потока, создание моего прототипа не вызывало бы у тебя столько вопросов». Морган устало утер лоб рукой и потер переносицу. Сабина раздраженно вздохнула, небрежно махнув рукой. «Хорошо, не говори, если не хочешь», — нарочито безразлично отозвалась Фиона и продолжила после недолгой паузы. «Так что ты намерен делать теперь?» Эмиль непонимающе посмотрел на молодую женщину. От жара он с трудом сохранял нить разговора. Сабина вздохнула и объяснилась. «Ты ведь хотел доказать мне свою правоту. Хотел, чтобы я переместила тебя в тело Максима. Ничего не вышло. Что теперь? Отправишься в другие путешествия?» Морган осмотрел комнату, словно с трудом узнавал ее. Он молчал с полминуты, затем качнул головой. «Да, но не здесь». Сабина нахмурилась. «Эмиль, ты в ужасном состоянии. Этот потенциал...» Она с трудом сохранила голос ровным. «Он тебе не подходит. Его нужно сбывать. Мне это прекрасно известно», — передернул плечами Морган. «Но для других прыжков ты мне не нужна. Их я в состоянии осуществить самостоятельно. Эмиль». Мужчина качнул головой и шаткой походкой направился к двери. Ненавидя себя, Сабина догнала его и остановила у самого выхода из своих апартаментов. «Да ради всего святого, Эмиль, я могу отправить тебя в поток прямо сейчас. Зачем ты уходишь и подвергаешь себя опасности? Ради чего? Чтобы просто заставить меня бояться за тебя. Что ты пытаешься доказать?» Морган смотрел на молодую женщину ничего не выражающим взглядом, и Сабина поняла, она тут совершенно ни при чем. Эмиля не волнуют ее страхи и переживания, он попросту не получил желаемого и теперь хочет уйти. «Путешественник ведь отправляется в вихрь с помощью медиума только добровольно», — хмыкнул Морган. Сабина кивнула, чувствуя, как от нервного напряжения пальцы на ее руках леденеют. На лице Эмиля мелькнула легкая полуулыбка. «Тогда, следуя своим правилам, ты не имеешь права меня задерживать». Слова Моргана ножом впились в сердце Сабины. Она с трудом заставила себя промолчать, хотя ей хотелось закричать от обиды. Горло защемило от накатывающих слез, и лишь натренированная годами непроницаемая маска медиума помогла молодой женщине совладать с собой. Она молча проводила бывшего ученика взглядом, пока тот не скрылся в темноте лестничного пролета. Через несколько секунд, оставшись одна, медиум закрыла дверь, и лишь тогда чувства полностью захватили ее. От боли, терзавшей ее сердце, не было никакого спасения, и Сабина знала, что сама загнала себя в эту ловушку. Место, к которому Настю привела программа поиска, отнюдь не показалось девушке уютным или хотя бы приемлемым для вечерних прогулок. Это был мрачный пустырь недалеко от дома Максима, фонарей здесь практически не было, а из-за любого из стоящих чуть поодаль от дороги деревьев, казалось, могла наблюдать чья-то тень, несущая в себе опасность. Обыкновенно Настя старалась избегать подобных мест, но сейчас она уверенно шла по темной дороге, изредка подсвечивая себе путь экраном мобильного телефона. Девушка искренне жалела, что не попросила водителя такси пойти с ней, а, буквально швырнув деньги на переднее сиденье, выскочила из машины, когда та не успела до конца затормозить. Водитель успел сделать пассажирке какое-то замечание, но Настя не обратила на его слова никакого внимания и скрылась в темноте пустыря. Страх овладел ею лишь через несколько десятков пройденных метров. Обернувшись с опаской, Настя увидела, что такси все еще стоит в начале пустыря. Свет от фар машины простирался недалеко, но само его наличие немного приободрило девушку, и она продолжила идти вперед. На экране телефона обозначалось, что Максим находится где-то совсем рядом. Похоже, он направлялся домой, но что-то заставило его задержаться здесь. Настя боялась даже представить себе, что... «Макс!» — крикнула она, упорно вглядываясь в темноту. «Макс, ты здесь!» Собственный голос, одиноко прозвучавший в темноте, заставил девушку содрогнуться и неуютно передернуть плечами. Не услышав никакого ответа, Настя двинулась дальше, следуя указаниям программы поиска. Учитывая ошибку определения, можно было сказать, что Максим находился в радиусе примерно 50 метров. Если бы не кромешная темнота, его, наверняка, уже можно было бы увидеть. «Макс!» — вновь окликнула девушка, прислушавшись. Ответа не последовало. А вдруг программа ошиблась? Или здесь появился только телефон Максима, а сам он? Настя отогнала от себя тревожные мысли, решив в который раз набрать номер друга. Послышались гудки. Девушка отняла телефон на ухо и прислушалась к звукам пустыря. Впереди зажегся тусклый огонек, вокруг которого распространялось тихое гудение, и Настя замерла, поняв, что видит перед собой мобильный телефон Максима. «Ох, боже мой!» – шепнула она. «Вот сейчас он покажется, вот сейчас поднимет трубку и увидит меня. А что я ему скажу? Как объясню, зачем приехала? Впрочем, какая разница? Главное, что Макс жив. Боже мой, только бы он был жив!» Девушка стояла, не двигаясь, надеясь увидеть друга живым и невредимым, но к телефону никто не приблизился. Похоже, рядом никого не было. «Господи, Макс, где же ты? Что с тобой случилось?» В полной растерянности Настя направилась к телефону друга. Она не представляла себе, как быть дальше и где искать Максима. Ее взгляд рассеянно бродил по темному пустырю, в душу заползали ледяные щупальца страха. Девушка подняла телефон с земли и рассеянно посветила горящим экраном вокруг. Она даже не сразу поняла, что видит перед собой человека. Юноша лежал в паре метров от дороги, и узнать его Настя сумела с большим трудом. Все его лицо покрывали кровоподтеки и грязь. Нижняя губа была сильно рассечена и кровоточила. Максим лежал на спине с закрытыми глазами, и Настя не могла понять, дышит ли он. Костяшки пальцев были сбиты в кровь. «Макс!» – испуганно воскликнула девушка, кинувшись к другу. Присев рядом с ним, она совершенно растерялась, не зная, что предпринять. «Звони в скорую». «Нет, проверь пульс. Он вообще дышит». Настя осторожно дотронулась до шеи друга, пытаясь проверить его пульс. На ощупь Максим был холодным, как лед. «Боже мой, Макс!» – дрожащим голосом прошептала девушка. Под ее пальцами ощущалась слабая пульсация. Только теперь Настя увидела, что грудь друга редко и слабо вздымается в такт дыханию. Девушка едва не расплакалась от облегчения. Максим все-таки жив, а значит, сумеет выкарабкаться. Настя успела вовремя. «Ох, слава богу!» – воскликнула она, осторожно проведя рукой по щеке друга. «Все будет хорошо. Я сейчас». Девушка судорожно пыталась вспомнить, как с мобильного телефона вызвать скорую. Там, вроде, какая-то другая комбинация. 030-003. МММ. Юноша издал слабый стон, заставивший Настю забыть о телефоне. Встрепенувшись, она склонилась над другом и взяла его за руку. «Макс, ты меня слышишь, Н, Настя?» Натреснутым голосом произнес он, вздохнув поглубже и тут же скривившись от боли. «Ох, что ты, как ты здесь?» Девушка отпустила руку Максима и ощутила, что краснеет. «Еще скажи, что ты не рад мне», — нервно усмехнулась она. «Какой сейчас год?» — вместо ответа выдавил юноша. Настя приподняла бровь. «Что, год? Какой сейчас?» — вновь спросил Максим. 2010-й, медленно ответила девушка, оглядываясь по сторонам. «Так, Макс, мне это совсем не нравится. Дай мне минуту, я позвоню в скорую. Попытайся рассказать, что произошло, чтобы я могла пересказать это врачам, если ты отключишься. Тебя по голове били. Много». Максим осторожно дотронулся до лица и поморщился. Похоже, он услышал лишь ответ на свой вопрос, проигнорировав остальные слова подруги. 2010-й. И ты. Ты. Максим на несколько секунд прикрыл глаза, собираясь с силами. «Меня помнишь?» Настя недоверчиво склонила голову, пытаясь понять, было сказанное вопросом или утверждением. Она обеспокоенно окинула друга взглядом и качнула головой. «Так, ладно, скажу, что били. Судя по всему, так и есть», — произнесла она, обратившись, скорее, к себе самой, нежели к другу. «Надо бы еще милицию вызвать. Ты нападавших опознать сможешь? Сколько их было?» Максим взял Настю за руку, в которой она держала телефон. «Погоди», — слабо произнес он, — «не надо милицию. Никого не найдут. Это было слишком давно, 6 лет прошло». «Господи, Макс, ты бредишь», — испуганно проговорила девушка. «Я знаю, как это звучит», — неожиданно твердо сказал Максим, глядя подруге в глаза. «Настя, пожалуйста, не надо никого вызывать. Я еще не понял, как это работает, но мне надо разобраться кое в чем. А из больницы вряд ли получится. Не надо мне туда». Настя глубоко вздохнула, пытаясь понять, как поступить. Здравый смысл подсказывал ей, что слушать Максима нельзя, что нужно вести его в больницу. Однако если бы она сегодня послушала здравый смысл, то осталась бы дома, то есть, не приехала бы сюда, и ее лучший друг мог замерзнуть насмерть. Что бы с ним ни произошло, он понимает, что говорит, его нежелание ехать в больницу совершенно осознанное. Причин Настя не понимала, но какое-то шестое чувство подсказывало ей, что нужно поверить Максиму. Произнесенные слова, похоже, отобрали у юноши остатки сил. Он попытался приподняться на локтях, но лишь застонал от боли и снова упал на землю, закрыв глаза. Максим, сочувственно покачав головой, Настя погладила друга по щеке и тяжело вздохнула. Она не представляла, что может предпринять в сложившейся ситуации. В одиночку она не сумеет даже довести друга до дома в таком состоянии. А ведь дома родители сразу вызовут сыну скорую и отправят его в больницу, куда, по словам Максима, ему ехать нельзя. И что же мне тогда делать? Слова Насти были брошены в воздух. Юноша не отвечал. Сознание оставляло его. В последний раз, открыв глаза, он вдруг с благоговением посмотрел на подругу и изумленно ахнул. Настя обеспокоенно склонилась над ним. «Макс, что? Ты светишься?» Призрачным шепотом отозвался Максим и провалился в беспамятство. Девушка съежилась от резкого и холодного порыва ветра. Она почувствовала себя брошенной и совершенно одинокой. Тем временем в темноте пустыря послышались шаги. Настя вскочила, судорожно ища поблизости что-то, чем в случае опасности можно будет обороняться, однако ничего подходящего в поле ее зрения не попало. Тьма пустыря чуть расступилась, и из нее перед девушкой возник водитель такси. Настя узнала его лишь по голосу. Глаза ослепил свет небольшого фонарика, который мужчина держал в руках. «Это ваш друг», – обескураженно произнес водитель, переведя луч фонаря на Максима. Девушка шумно выдохнула от облегчения и почувствовала, как на плечи тяжелым грузом давит усталость. «Ох, боже, как вы меня напугали», – покачав головой, произнесла она. Водитель невесело усмехнулся. «Надо думать», – отозвался он. На его широком круглощеком лице застыло несколько виноватое выражение. «Так это его вы искали? Он жив вообще?» Настя перевела скорбный взгляд на друга. «Да, жив. Похоже, иногда быть паранойком не так уж плохо», – нервно хохотнула она. «Надо скорую вызвать», – констатировал водитель, доставая из кармана широких штанов мобильный телефон. Девушка шагнула к нему, приподняв руку в восстанавливающем жесте. «Нет, постойте. Он просил этого не делать». Несколько секунд мужчина сосредоточенно изучал Максима, затем скептически приподнял бровь. «И вы хотите его послушаться? Да на нем же места живого нет». «Да, я». Настя виновато закусила губу. «Знаю, но, в общем, понимаю, как это звучит, но он попал в какую-то странную ситуацию и перед тем, как потерять сознание, просил не вести его в больницу. Вы сочтете меня сумасшедшей, вероятно, уже сочли, но я ему верю. Сегодня произошло много необычного, и я просто хочу уберечь друга от новых неприятностей. Если больница – это неприятность, то мы туда не едем. И домой ему, похоже, тоже нельзя. По тем же причинам. К удивлению девушки мужчина не стал с ней спорить. Он изучающе глядел в глаза недавней пассажирки и, похоже, пытался придумать, как быть дальше. Настя была безмерно благодарна этому человеку за участие, понимая, что без него, наверное, потеряла бы самообладание и все же ослушалась Максима, чем, возможно, только навредила бы ему. «Так», вздохнув, проговорил водитель, «ну, оставлять вашего приятеля здесь мы точно не будем. Он ведь тут замерзнет насмерть. Нужно куда-то его отвезти. Похоже, придется ехать обратно». Настя изумленно распахнула глаза, тут же скорбно вздохнув. «Боюсь, не получится. У меня больше нечем заплатить». Водитель нахмурился и заговорил, тут же перейдя с Настей на «ты». «То есть, по-твоему, я сейчас должен развернуться и оставить двух молодых ребят в пустыре посреди ночи? И как мне потом спать спокойно?» — осуждающе произнес он. «Я, просто...» — девушка опустила взгляд и качнула головой. «Совесть моя мне заплатит», — хмыкнул мужчина. «Сейчас дороги свободные, долетим в два счета. А я с этой поездки не обеднею. Да и тебе помощь нужна, ты же его одна не дотащишь никуда». Настя с благодарностью посмотрела на водителя, утерев слезящиеся глаза. «Спасибо вам. Жди здесь, я подгоню машину», — отмахнулся мужчина. Он сделал несколько шагов прочь, затем обернулся и с удивительно добродушной улыбкой вопросительно кивнул. «Тебя, кстати, как звать-то?» «Настя», — скромно отозвалась девушка, шмыгнув носом. «Ясно. А его?» — водитель указал на юношу. «Максим». «Хорошо, меня можешь звать Игорем. Давай без отчеств обойдемся, так проще будет», — ободряюще кивнул мужчина. «Ладно, Настя, буду через пару минут». Девушка слабо улыбнулась, проводив водителя взглядом. Оставшись наедине со своими мыслями, она вдруг поняла, что после сегодняшней встречи с Максимом из ее воспоминаний словно вырвали какую-то маленькую деталь, несущественную, пустяковую и едва ощутимую, но все же вырвали. И теперь, как ни старалась, Настя не могла припомнить, какую именно. Мужчина, представившийся Игорем, донес Максима до машины и уложил его на заднее сиденье. Настя села, положив голову друга себе на колени, успев еще несколько раз поблагодарить водителя за помощь. Она не представляла себе, как бы справилась в одиночку. Вскоре автомобиль тронулся и помчался по ночной дороге обратно из Пушкина в Москву. По пути Настя достала подобранный в пустыре телефон Максима и написала сообщение его родителям, предположив, что те, должно быть, места себе не находят от волнения. Рассказать, что произошло, девушка не решилась, подумав, что облегчение семье друга эти новости не принесут. С тяжелым вздохом Настя отправила матери Максима сообщение следующего содержания. «Мам, домой сегодня не жди. Переночую в Москве у друзей. Телефон садится, так что, если не отвечу, не переживай». После девушка тут же отключила мобильный телефон друга. Родители, скорее всего, зададут Максиму хорошую трепку, когда он появится дома, но с этим, решила Настя, юноша разберется самостоятельно. Как только экран телефона погас, усталость внезапно навалилась на плечи девушки всей своей тяжестью. Веки сделались тяжелыми и горячими, Настя не исключала возможности, что успела простыть на холоде в пустыре. Очень хотелось спать, но адреналин, все еще бурливший в крови после пережитого нервного вечера, не позволял даже сомкнуть глаза. В памяти девушки без остановки всплывали странные слова друга о некой драке шестилетней давности, о каком-то сиянии, о том, что нельзя в больницу. Казалось, Максим попросту бредил. По крайней мере, здравый смысл указывал именно на это. Но Настя готова была поклясться, что ее друг понимал, о чем говорит. Какое-то неведомое чувство подсказывало ей, что все перечисленные юношей вещи можно даже связать воедино, если только знать, как. Дорога, по большей части, проходила в молчаливых раздумьях. По пути Максим несколько раз почти приходил в себя, произносил что-то невразумительное и снова впадал в беспамятство. Насте показалось, что она расслышала в неясном бормотании друга чье-то имя. «Эмиль, кажется». Девушка нахмурилась, пытаясь припомнить человека с таким именем среди своих знакомых, но не сумела. «Как он?» – поинтересовался Игорь, глядя на Настю через зеркало заднего вида. «Плохо», – честно отозвалась девушка, – «похоже, бредит. Твоему другу здорово досталось. Точно уверена, что не хочешь отвезти его в больницу». Настя ни в чем не была уверена, но просьба Максима, не переставая, звучала ее памяти, и она от чего-то была склонна послушаться друга. Не услышав от пассажирки ответа, водитель глубоко вздохнул и чуть прибавил скорость. «Как знаешь», – пожал плечами он, – «может, ты и права». Настя изумленно посмотрела на мужчину и вопросительно приподняла брови. Игорь ухмыльнулся. «Я ведь, когда тебя в Пушкино вез, сочувствовал твоему Максиму. Думал, что ты его в измене подозреваешь и мчишься через всю Москву и дальше, чтобы, не знаю, уличить его, что ли. А ты, получается, почувствовала, что он попал в беду. Бывает же такая связь у людей». Настя скромно опустила голову, не зная, что ответить. Игорь понимающе кивнул и сосредоточился на дороге. «Ты поспи немного. Я тебя разбужу, когда приедем», – заботливо сказал он. Девушка благодарно улыбнулась и прикрыла глаза, но, скорее, чтобы избежать дальнейших неловких разговоров, чем, чтобы действительно заснуть. Как она ни старалась, Морфей отказывался принимать ее в свои объятия. Максим начал приходить в себя, и боль, затаившаяся на время беспамятства, тут же дала о себе знать. Казалось, ныла каждая клеточка тела, в особенности лицо, представлявшее собой один большой кровоподтек. Юноша издал недовольный мычащий звук и с трудом разлепил веки, тут же сощурившись от яркого света. «Макс!» – произнес знакомый голос. Кто-то подался в сторону юноши, заставив его сосредоточить на себе взгляд. Зрение быстро сфокусировалось, и Максим, привыкнув к свету, увидел перед собой Настю. Она сидела подле него на кровати с полной миской воды на коленях и белым полотенцем в руках, успевшим покрыться грязными и кровяными разводами. Юноша внутренне сжался, представив себе, как, Должно быть, выглядит его лицо, ведь девушка, похоже, сейчас обрабатывала именно его. Не самое, надо думать, приятная картина. Второй мыслью был вопрос местоположения. Максим с удивлением осознал, что находится не у себя дома и не в больнице, а в квартире подруги, на кровати родительской комнаты. Настя, юноша поморщился. В пересохшем горле соднило, и потребовалось время, чтобы суметь заговорить с подругой снова, что произошло, как мы тут оказались. Девушка смущенно зарделась и ответа взгляд. Максим осторожно приподнялся на локтях, с радостью отметив, что ребра больше не отзываются такой сильной болью. Уже при втором движении юноша почувствовал, что его корпус туго стянут эластичным бинтом, а поверх повязки надета чистая одежда. Притом, чужая и явно намного больше по размеру, похоже, это были вещи отца Насти. Максим попытался закусить губу от смущения, но вовремя остановился, вспомнив, как получил по ней сильный удар, и решил, что мимику временно стоит попридержать. Юноша аккуратно накрыл ладонь Насти своей, заметив, что ссадины на руках у него промыты и обработаны йодом. На этот раз он не сумел сдержать улыбку, и распухшая нижняя губа начала болезненно пульсировать. «Насть, у тебя такой вид, что я теряюсь в догадках, что такого натворил», — виновато проговорил Максим. Девушка, наконец, столкнулась с ним взглядом. «Ты, что, ничего не помнишь?» — почти испуганно спросила она. Юноша качнул головой. «Помню, как ты нашла меня в пустыре, а дальше...» Смутно. «Я что-то натворил по дороге». «Нет», — вздохнула Настя. «Тогда в чем дело? Как ты, кстати, оказалась в Пушкино?» Ночью щеки девушки вновь запылали. Заговорить она сумела не сразу. Понадобилось около минуты, чтобы собраться с мыслями. «Послушай, я знаю, кем ты меня посчитаешь, точнее, нет, я не знаю, но мне наплевать. Ты не просто не отвечал на телефон, Макс, ты исчез. Я не знала, что думать. Учти, я стала тебя искать, просто, потому что волновалась, а не потому, что люблю вторгаться в чужую личную жизнь. Программу эту я удалила, если хочешь знать, и больше никогда». Голова у Максима пошла кругом, он быстро потерял суть этой эмоциональной тирады и приподнял руку в восстанавливающем жесте. «Погоди, постой, какую программу? Какая еще личная жизнь? Ты сейчас о чем? Расскажи по порядку, что произошло, сколько меня не было и как ты меня нашла». Девушка внушительно посмотрела на друга, затем тяжело вздохнула и обстоятельно пересказала ему события пережитого вечера. Максим слушал, не перебивая. На попытку подруги найти его с помощью программы поиска по номеру телефона он отреагировал спокойно. В свете недавних событий он счел это, как подруга выразилась, вторжение в личную жизнь сущим пустяком. Гораздо больше его тронуло то участие, которое девушка проявила, забеспокоившись о нем. Когда Настя закончила свой рассказ, юноша опустил голову и осторожно улыбнулся, чуть виновато. «Прости, что напугал. И, спасибо, что нашла меня. Я бы, наверное, умер, если бы не ты». Настя еще некоторое время молчала, не решаясь посмотреть другу в глаза. В молчании прошло около минуты, затем девушка вздохнула и все же задала Максиму свой главный вопрос. «Что с тобой произошло, Макс? Кто тебя так отделал?» — хмыкнул юноша. Настя смущенно отвела взгляд, и Максим хохотнул. «Ладно уж, называй вещи своими именами. Мне почти не стыдно, их было трое».